«Я выживу», — услышал Кай за миг до переноса. Усиленное гравитационное давление резко исчезло, и он появился посреди цветочной поляны посреди леса. Обернувшись, Кай недовольно уставился на темноволосого безграничного с грубым непримечательным лицом и крупным шрамом, вертикально пересекающим левый глаз. Это был тот самый лидер двух групп, что тоже отказался следовать в общем строю. Интуиция подсказывала, что он как минимум на уровень сильнее того же Ассанжа, поэтому суверен храма постарался сохранить хоть немного вежливости в голосе. «Зачем вы мне помешали? А что бы ты там смог сделать?» Казалось, мужчина просто прохрипел, но на самом же деле его голос рокотал разрядами. Перед Каем стоял не человек, а дух молний, обретший полноценное тело. «Ты благодарить меня должен, сопляк, а не злиться». Не успел богоубийца ответить, как несколько божеств вдруг упали. Вскоре отключились Лилит с Шакой, а затем и Безграничный. Спустя пару секунд и сам Кай припал на колено от слабости, оказавшись последним, кто еще оставался в сознании. Его разум затуманился, но каким-то чудом мужчина еще держался. Возможно, причина крылась в защите души или иммунитете к ядам, но в любом случае Кая сейчас заботило иное. Источник неведомой силы. В самом центре поляны обнаружился прекрасный синий трехметровый цветок, отлично скрытый как от обычного зрения, так и от духовного восприятия. Его мощь казалась сравнимой с топовыми безграничными, однако интеллект явно отсутствовал, лишь примитивные инстинкты. Зарычав, Кай с трудом поднялся и сделал несколько шагов к цели. Взмах руки, и к цветку понеслась плотная волна распада. На ее пути взметнулись корни и лианы. Они были быстрые и сильны, но особой прочностью не отличались. Божественная восьмитомная техника легко уничтожила их, а затем и сам цветок. Висок Кая несколько раз вспыхнул острой болью, и слабость быстро исчезла. Невольно он бросил взгляд на еще не очнувшегося безграничного, но затем покачал головой. Мстить духу за помощь, как тот считал, суверен не собирался. С частью рваного плаща путника у Виолы имелись отличные шансы избежать большинства опасностей лаборатории, но самостоятельно добраться до ведущих наружу порталов она вряд ли сумеет. Это Кая и сильные безграничные еще как-то могли ориентироваться здесь, но остальные без помощи гидов были обречены как минимум заблудиться, а как максимум, сгинуть в одной из пространственных ловушек. Благо мужчина продолжал ощущать клинки кошмаров через духовную связь, поэтому и должен был поторопиться, а не тратить время на ненужные конфликты. Вскоре божества наконец начали пробуждаться. Всего их здесь оказалось 17. Четверка группы Кая, безграничные 9 его подчиненных, а также трое бойцов корпорации. На самом деле в шахту лифта провалилось гораздо больше воинов, но далеко не всем повезло добраться до портала или даже пережить путь к нему. Для начала нам нужно найти информационную панель и определить маршрут к ближайшему пункту управления, произнес Безграничный. Думаю, никто не будет против, если я стану лидером нашего маленького отряда. Спорить никто не стал, после чего божества выдвинулись в лес, что раскинулся посреди ярко освещенного гигантского павильона. Ближайшая стена находилась всего в паре километров, и до нее отряд добрался без каких-либо происшествий. Цветок оказался единственной опасностью этого места, если не считать вездесущие искажения и запутанное пространство. Несмотря на петляющий маршрут, благодаря Шаке и двум другим гидам группа успешно двигалась вдоль стены. Как ни странно, они все еще оставались в прежней области, хотя в том же лабиринте бесконечных дорог окружающая местность полностью менялась каждые несколько сотен метров, а путь назад мог привести в совсем иную точку или вообще оказаться перекрытым, ибо там пространство было не только запутано, но еще и перемешано. Здесь же последнего совсем не наблюдалось, поскольку лаборатория создателя была слишком прочной, чтобы разорвать ее пространство на отдельные части. Первый информационный узел обнаружился уже спустя полтора часа. На встроенном в стену экране открылась карта, и Безграничный усмехнулся. Надо же, как повезло, обернулся он к группе. Ближайший пункт управления буквально в соседнем павильоне, осталось только дойти до прохода. Кай нахмурился, ощутив неприятное покалывание в виске. Увы, на этом удача божеств завершилась, ибо ведущая в нужное место массивная дверь оказалась намертво запечатана прочнейшей субстанцией, похожей на застывший плевок. Воинам пришлось искать обходной путь, куда более долгий и опасный. Этим и воспользовался Кай, в какой-то момент якобы случайно угодив в пространственную ловушку вместе с Лилит и Шакой. Наконец, отделившись от остальных, Члены храма направились к указанному в свитке Рианны месту. Благодаря навыкам гнома и рваному плащу путника они двигались максимально быстро и избегали любых опасностей. Троица успела преодолеть более половины намеченного пути, как вдруг взвыла сирена. «Внимание! До консервации лаборатории жизни осталось 40 минут!» Зазвучал отовсюду механический женский голос, а голова Кая вновь на миг вспыхнула болью. «Твою мать!» – выругался остановившийся Шака. «Ну и какого хрена? Чего им стоило подождать? Заняться поиском всяких ценностей? Зачем же было сразу выполнять задание, так еще и таймер мизерный поставили?» Заметив вопрошающий взгляд Кая, гном скорбно покачал головой и пояснил. «Нет, никак не успеем. Нужно уже сейчас двигать к пункту управления, чтобы вовремя воспользоваться порталом. Разве что у вас, суверен, есть очередной козырь в рукаве?» Пожал плечами гид. «Отступаем», — смирился мужчина. «Нужно еще до Виолы добраться». Демоница ощущалась относительно неподалеку, поэтому группа не только успешно воссоединилась, но и без проблем добралась до одной из портальных станций. К сожалению, остановить начавшуюся консервацию оказалось невозможно, так что последние несколько минут воины просто изучали зал с панелью управления. Не обнаружив в нем ничего особо ценного, они в конце концов покинули лабораторию жизни. «Внимание! Задание закрытия пробоя выполнено. Ваша награда – стихийный расширитель». Убрав в хранилище появившуюся пилюлю, Кай осмотрелся и активировал артефактную карту. До столицы Атри его группа добралась довольно быстро, после чего Рианна наконец покинула их. Несмотря на недолгое пребывание в лаборатории, Химера выглядела вполне довольной достигнутым. По пути домой Кай вошел в сеть и выяснил, что закрытие запустил отряд Агиды. Рядом с пунктом управления на них напало множество чудищ, количество которых постоянно увеличивалось. В итоге божествам пришлось отказаться от дальнейшего исследования лаборатории и поскорее покинуть ее, предварительно запустив процесс консервации. Приблизившись к воле храма, Кай ощутил встречающую их у входа Ашцилу. Стоило ему увидеть вампиршу, как голову вновь прострелило резкой острой болью. Что-то случилось. Насторожилась девушка, заметив на миг исказившееся лицо возлюбленного. «Нет, все нормально», — ответил было Кай и тотчас замер. «Разве это действительно нормально?» Впервые задумался он, что далось на удивление очень сложно. «Почему я все еще игнорирую это?» С большим трудом вспомнив каждую вспышку беспричинной боли, мужчина вдруг осознал, что их длительность и пульсация были идентичными, словно повторяющийся сигнал. Кай резко распахнул глаза, а мир вокруг него изменился. Исчезла Ашцилла, воля храма и чистое небо над миром небожителей, сменившись высоким металлическим потолком, монументальными стенами и прекрасной цветочной поляной, которую богоубийца так и не покидал. Его лежащее на земле тело оплели десятки растений, медленно прорывая защиту и вгрызаясь в плоть, а у виска застыл палец с когтем от частичной трансформации. Время от времени удлиняясь, он и причинял Каю боль, пронзая голову вместе с божественной оболочкой. Управлял же этим процессом модифицированный спинной мозг, давно запрограммированный на случай неестественного отключения основного разума. Во сне критическое мышление мужчины было серьезно притуплено, не позволяя ему замечать различных странностей, но сильная цикличная боль помогла прояснить сознание. После этого выбраться из ловушки оказалось несложно. Было достаточно просто полностью переключиться на примитивный разум искры, чье восприятие струн до сих пор видел реальный мир вместо иллюзорного, ну а затем волей перезапустить мозг божественной оболочки. Легко разорвав опутавшие его растения, Кай осмотрел поляну. Как и во сне, здесь также обнаружился громадный невидимый цветок. Мужчина зевнул. Слабости, дикое желание поспать резко усилились, но он вновь перезапустил мозг. Больше Кай не позволял себя усыпить. Внезапно из растения вырвалась устрашающая духовная атака, избежать которой казалось невозможно. Кай даже осознать ничего не успел, как вдруг оказался в доспехе аморфного защитника. Благо на этот раз он все-таки ощутил опасность, дабы сработала автоматическая защита. В ином случае божественную оболочку мужчины попросту разорвало бы на части. Слегка пошатнувшись из-за отдачи, Кай достал из кармана небольшой синий шарик, безранговый артефакт бета-класса. После активации тот моментально увеличился, накрыв центр поляны массивным куполом. Мужчина прикоснулся к затемнившейся поверхности барьера, и артефакт вновь уменьшился до размеров ореха, оставив после себя идеальную полусферу вырванной земли. Стенка шарика вновь стала полупрозрачной, позволив Каю увидеть запертый внутри цветок. Его корни неистово бушевали, молотя все вокруг, однако пробить преграду никак не могли. Физическая мощь растения была незначительна, особенно в сравнении с его духовной силой, которую так и не удалось ограничить. В итоге Каю пришлось буквально проглотить шарик, а затем уже в желудке окружить его аморфным защитником. Только после этого незаметное усыпляющее давление исчезло с поляны. Конечно, гораздо проще было бы уничтожить цветок, чья защита находилась на довольно низком уровне, вот только терять подобное сокровище Кай совершенно не желал. Столь могущественное растение с искрой уровня безграничного могло принести уйму пользы храму Вечного Пути, от защиты важных мест до тренировок духовной устойчивости, да и просто изучить его было тоже очень интересно. Простонала открывшая глаза Рианна. Судя по состоянию химеры, усыпление вообще не подействовало на нее, после чего цветок ударил напрямую. Однако то ли он не посчитал ее достаточно опасной и сдержался, то ли сама девушка чем-то защитилась, но в итоге ей удалось отделаться лишь несколькими трещинами на божественной оболочке и полностью опустошенным запасом эфира. Последнее, к слову, и позволило Каю заметить отсутствие у Рианны настоящей искры. Вместо нее в сердце бывшей культистки находился плотный сгусток струн, от которого тянулась едва заметная нить духовной связи. Клон божественного уровня, на миг опешил Кай, ведь сам о таком мог лишь мечтать, но затем осознал. Нет, это точно ее оригинальное тело. Значит, она каким-то образом вынесла искру за его пределы, но сохранила связь и продолжает им управлять. Какая интересная задумка. Небось, еще и подготовила способ восстановления на случай гибели оригинального тела. Тем временем начали просыпаться и остальные божества. В иллюзии они пробыли не более получаса, так что опутавшие всех отростки цветка успели лишь незначительно навредить, да и то самым слабым. «Что произошло?» – требовательно спросил поднявшийся безграничный. «Нас усыпил цветок в центре поляны, а затем мой одноразовый защитный артефакт автоматически распознал опасность и уничтожил его». Дух молнии взглянул на дыру в земле, после чего перевел взгляд на Кая. «Это что же за артефакт такой был? Раз даже мои побрякушки и я сам не справились, нужно найти информационную панель и поскорее воссоединиться с основным отрядом», – заметил один из бойцов корпорации. «Ох, точно», – повернулся к нему безграничный. «Спасибо, что напомнил». Мгновение спустя мерцающий электрическими разрядами хлыст снес головы всем трем представителям Атри. Пиковые звездные императоры, среди которых один и вовсе являлся вознесенным, даже ничего понять не успели. «Теперь ты», — обратился к Каю дух, — «ты тоже не просто так отказался идти в общем строю. Значит, знаешь какое-то ценное место в лаборатории, будешь смирным и полезным, сохраню вам жизни. Выкладывай все, что знаешь, а затем и все свои ценности. Также не забудь рассказать, как же тебе удалось убить тех слизней в лифте». Кай помрачнел. Даже без Виолы он мог победить. Аморфный защитник, трофей, рваный плащ путника и Зеро буквально гарантировали ему победу. Вот только не было сомнений, что безграничный заметит опасность и атакует прежде, чем Кай успеет достаточно усилиться. Конечно, сам он переживет нападение, но не остальные. И если Лилит все равно воскреснет, а на Рианну плевать, то вот у Шаки второго шанса не будет. А без него вряд ли удастся вовремя добраться до Виолы и указанного Грином места, где есть шанс решить проблему искры шестого. Глава 26. В ожидании момента. Мысль об усыпляющем цветке Кай сразу отбросил. Пока он будет доставать его, безграничный трижды успеет ощутить опасность и атаковать. Да и в целом во второй раз божества в эту ловушку уже не попадут. Однажды испытав силу растения, они без проблем обнаружат ее вновь, а затем переключится на разум искры и перезапустит мозг волей. Выбора у Кая не оставалось. Если он откажет духу, то практически гарантированно потеряет Шаку. С другой стороны, ситуацию все еще можно было обернуть себе на пользу, ибо Кай сразу уловил главное в словах безграничного. «Ты тоже не просто так отказался идти в общем строю, тоже. Практически все в лаборатории жизни обладало высочайшей ценностью, поэтому Кай попросту не мог не заинтересоваться целью безграничного. В идеале стоило тайно проследовать за ним, а затем прикончить». Однако вряд ли дух так легко их отпустит. Скорее всего, он попросту попытается убить четверку, как только получит желаемое от Кая. «Я знаю, где расположен павильон с разработками, связанными с искрой. Там же находится еще работающий генератор душ». «Потрясающе!» — расплылся в улыбке безграничный. «Я отведу вас туда. Это ни к чему. Просто покажи это место на карте, как только доберемся до информационной панели. Если гарантируете, что сохраните жизнь, будешь условия мне ставить?» Угрожающим тоном спросил дух. «Иначе». Без какого-либо предупреждения в грудь Кая ударил молниевый хлыст, отбросив мужчину на несколько шагов. «Как и думал», — пророкотал голос безграничного, не сводившего взгляда с черного доспеха, покрывшего Кая в последний момент. «Теперь понятно, откуда такая уверенность. Но как долго твоя броня продержится?» «Достаточно, чтобы я успел стереть все необходимые вам воспоминания», — решительно ответил Кай. «Блефуешь. Слишком резкое воздействие на разум может серьезно отразиться на сознании личности. Ты не рискнешь делать этого в бою. Хотите проверить? К риску мне не привыкать, и вы неплохо должны осознавать это. Шафин — неумолимый раскат. Вы ведь были на тысячелетнем аукционе и мою личность однозначно определили. Значит, знаете, что моя организация придерживается чисто воинской философии. В отличие от большинства избалованных силой и властью божеств, мы легко пойдем на смертельный риск». Хищно оскалившись, дух засмеялся. «Будь по-твоему, малыш. Однако за дерзость заплатить все-таки придется». Хлыст безграничного вновь вспыхнул молниями. Кай резко бросился в сторону, но оказался слишком медленным. Он преодолел лишь полпути, когда ничего не осознающая Лилит вдруг лишилась правой ладони. Ее плоть буквально испепелила силой духа, а участок божественной оболочки разорвало на куски. Запоздало усилив защиту и отскочив, девушка болезненно простонала. А во, даже не стала корчиться на земле и кричать. «Отличная выдержка для еще совсем зеленого божества», — снисходительно прокомментировал дух, а затем обратился к Каю. «Еще раз ты посмеешь так общаться со мной, и я убью ее. Затем прикончу вторую, а следом и гнома. Потом отсеку тебе конечности и вырву слоты. Каждое неповиновение или грубость будут наказываться. Твоя информация, конечно, очень заинтриговала меня, но терпеть дерзости я не стану. В конце концов, возможно, мы вообще туда не доберемся». Повернувшись к подчиненным, безграничный приказал: «Обыщите их и заберите все ценности. Потом соберите все духовные растения с поляны». Протянув Лилит целебный эликсир, приобретенный у клана девятиглавой небесной гидры, Кай вдруг услышал: «Куда?» Приблизившийся к ним звездный император попытался выхватить флакон. «Ты слов господина не слышал, что ли? Все ценности отдаешь нам. Это что, препарат, исцеляющий божественную оболочку, и ты вздумал так бессмысленно перевести его? А ну разжал ладонь, пока я тебе пальцы не переломал». Покосившись на Шафена, Кай увидел жесткий выжидательный взгляд и решил сдержаться. Пальцы внезапно разжались, и эликсир устремился к земле, но подчиненный безграничного легко перехватил флакон. «Теперь все остальное», — потребовал тот, спокойно заглянув в глаза излишне наглому звездному императору, что явно наслаждался ситуацией. Кай пожал плечами: «Обыскивай, я не сопротивляюсь». После этого, демонстрируя полное безразличие к неприятелю, суверен храма повернулся к Лилит, продолжая использовать целебные техники, но не давай ране зарубцеваться. «Я помогу, и позже ты обязательно восстановишь себе руку», — пообещал он, подразумевая божественную оболочку. Чем дольше она оставалась поврежденной, тем хуже поддавалась исцелению. «Да, господин суверен». Зная о могучих свойствах целительного пламени Золотого Феникса, Лилит, Шака и Рианна сходу уловили суть тщательно подобранных слов Кая. Раз он собрался вернуть меч девушке, но пока не спешит этого делать, то, значит, ждет удачного момента. Он уверен в своих силах, но не хочет подставлять товарищей под удар. Так это можно было интерпретировать, если знать о неимоверной силе Кая. «Обязательно». «Ну да, конечно», — высмеял их занятый обыском воин. Он без проблем нашел множество артефактов и препаратов, заранее подготовленных членами храма, но главного так и не обнаружил — частей рваного плаща путника. Маскируясь под различные элементы одежды, вроде перчаток Кая, они совершенно не воспринимались как нечто ценное. Все-таки даже старик помыслы предвкушения в свое время не заметил сей артефакт, пока ему прямо на него не указали. «Где твоя броня?» Закончив складывать отнятые ценности в рюкзак, звездный император требовательно уставился на Кая. «Она слилась со мной. Хочешь отнять? Тогда придется убить меня», — с вызовом предупредил тот. «Уродец», — процедил неприятель и повернулся к господину. «Судя по тому, как она проявлялась, это действительно так», — не оборачиваясь, сказал дух. «Я не чувствую на нем какого-то конкретного артефакта. Неси собранное сюда». Все это время Шафин не сводил глаз с раненой девушки у своих ног. Его подчиненную серьезно потрепало еще во время столкновения со слизью в лифте, а затем усыпляющий цветок лишь усугубил ее состояние. Богини споили несколько препаратов, включая отобранный у Кая эликсир, но это исцелило лишь основные повреждения ее божественной оболочки. Рана же на сердце никуда не делась, звездная императрица медленно умирала. «Сколько она еще протянет?» — сухо спросил дух, не демонстрируя эмоций. «Если замедлить все процессы и постоянно следить за состоянием, то не больше суток, господин», — ответил единственный лекарь в их группе. «Акара сможет справиться, она лучшая в этом деле, как минимум в мире небожителей. Уверен, ей и не такое по силам». Безграничный задумался. «Обычно экспедиции длятся не более пары суток. Если быстро доберемся до цели, то можем успеть. Раненая, конечно, будет сильно мешать, но у нас и так нарисовалась обуза. В бой начальных звездных императоров все равно не пустишь, вот они и понесут ее, а ты за всем проследишь. Как прикажете, господин», — поклонился лекарь. «Если с моей слугой что-то случится, то же случится и с вами», — пригрозил дух команде Кая. «К слову, ты так и не ответил, как ты убил тех слизней? Все из-за мечей, властитель неумолимый раскат», — сдержанно ответил суверен храма. «Они сделаны из костей демона, то есть твой дух родился из инь», ничуть не удивился безграничный. «И это ее высший путь разрушения я ощущал в клинках?» «Да», — солгал Кай, — «теперь понятно, с таким уровнем владения родной стихией, как у нас, она, должно быть, создала крайне смертоносную божественную силу». «Вы правы, когда сбор духовных растений завершился, Шафин отправил нескольких божеств на короткую разведку. Мрачный лес вокруг цветочной поляны казался довольно враждебным местом, и в нем точно должен был кто-то обитать, кто-то очень опасный. Там гигантские пауки, как минимум по одному на каждую пару сотен метров», — доложил вернувшийся разведчик. «Почти все они сейчас спят, но, вероятно, сразу пробудятся, если мы подойдем слишком близко или заденем паутину. К счастью, большая ее часть расположена выше 3 метров. «Уровень сил?» – спросил безграничный. «У них души вместо божественных оболочек и нет слотов, но это точно божества, крепкие звездные императоры. Для лаборатории жизни столь уникальные создания являлись абсолютной нормой. Если в Айкумене и за ее пределами духовное устройство живых существ давно унифицировалось согласно гиперструне пути развития, переписанной создателем, то здесь ее влияние было слишком слабо. Даже спустя миллиарды лет местные чудища продолжали сохранять свое изначальное устройство, фактически нарушая привычные всем законы мироздания. «Полноценный разум», — уточнил напоследок Шафин. «Нет, понятно, построились». Больше ничего говорить не пришлось. 4 звездных императоров встали клином в нескольких метрах друг от друга, а еще 4 полностью отзеркалили их построение, в итоге сформировав эдакий ромб. В его центре и оказалась группа Кая, а также сам Шафин и раненая богиня с лекарем. «Выдвигаемся», — наконец прозвучал приказ. Приблизившись к высоченным толстым деревьям с переплетенными ветвями без листвы, отряд осторожно вошел в дремучий лес. Все вокруг устилал ярко-зеленый мох, скрывая под собой провалы, овраги, поваленные стволы, нагромождение массивных камней и прочие неровности, что вкупе с искажениями значительно усложняло пеший путь. Обычно божества попросту взлетели бы или телепортировались, но здесь это было недоступно, а применение других сил для расчистки дороги могло привлечь местных чудищ. В итоге даже со своими огромными параметрами звездные императоры двигались не быстрее бегущего смертного. Несмотря на осторожность и тщательно подобранный маршрут, опасности было не избежать. Поэтому никто не удивился, когда Шафин громко предупредил: 2 паука, спереди и справа, готовьтесь. Уже совсем скоро их ощутили и звездные императоры. Пауки двигались крайне шустро, передвигаясь по прочнейшей паутине, покрывающей всю верхнюю часть леса. Массивные 3-метровые арахниды налетели совершенно бездумно, даже не пытаясь оценить разницу в силах. Их тела покрывал прочнейший хитин, а параметры достигали примерно 20 ви, но больше ничем особенным твари не выделялись. В итоге хватило всего 3 звездных императоров, чтобы не только победить, но и обездвижить монстров. Подчиненным Шафена даже не пришлось использовать божественные силы, хватило и техник. Впрочем, оно и не удивительно, раз среди них находилось сразу 2 вознесенных 1 уровня. Когда все затихло, властитель неумолимый раскат еще несколько секунд смотрел наверх. Он полностью сконцентрировался на духовном восприятии, чья дальность у безграничных была значительно выше, чем у звездных императоров. Собственно, это и позволило их отряду так эффективно разделаться с врагами. Среагируя воины чуть позже, и пауки могли бы даже задеть кого-то своей стремительной атакой. Конечно, Шаофину не составляло труда самостоятельно расправиться с тварями, однако использовать силы он пока что не собирался, ибо чем активнее воины его уровня делают это, тем выше у них шанс привлечь внимание управляющего лабораторией. Совершенно нежелательное внимание, пережить которое крайне непросто. В этом плане им очень повезло, что получилось так быстро покинуть область с лифтом. К этому моменту, кроме той слизи, там должно было появиться немало других смертельных опасностей. Больше никого, в итоге качнул головой дух. Похоже, друг друга через паутину они не пробуждают. Понять бы еще как. В любом случае, хорошая работа, опустил он взгляд на подчиненных. Теперь стабилизируйте пространство. Ты, указал Шаофин на Шаку, тоже помоги. Перемести мулов в мое хранилище. А пока гиды готовятся, получше спеленайте пауков. Наконец, спустя четверть часа, троица гидов стабилизировала пространство вокруг руки Шаофена. Безопасная область просуществовала всего миг, но безграничный успел переместить в хранилище как пауков, так и часть отнятых у группы Кая ценностей. Путь продолжился. Как и во сне Кая, божества двигались к ближайшей стене, до которой оставалось около десятка километров. Спустя некоторое время их вновь атаковал паук, коего на этот раз попросту убили. Массивная туша безжизненно завалилась на бок и внезапно раздулась. Это произошло так быстро, что Кай едва успел ощутить опасность. Тело паука оглушительно взорвалось, разбрызгав едкую зеленую кровь, что моментально плавило деревья, камни и землю. Благо за миг до этого отряд окружил сотканный из молний барьер Шаофена, но даже он быстро истончался под давлением кислоты. «Бежим!» – закричал безграничный, ощутив пробуждение нескольких сотен ближайших пауков. Создав проход в барьере, он лично занялся расчисткой пути от аномалии и прочих преград. Несмотря на угрозу привлечь внимание управляющего, нынешняя ситуация казалась духу куда более опасной. Даже если он справится с сотнями пауков, то этим лишь пробудит тысячи других, обитающих в лесу. Вряд ли получится сдерживаться и не убивать, когда на тебя несется целая армия богоподобных монстров. Кай тем временем продолжал внимательно наблюдать за Шаофином, готовясь в любой момент воспользоваться ситуацией. Увы, тот не ослабил бдительности, даже когда на них набросился целый десяток пауков. Мерцающий молниями хлыст безграничного мелькнул в воздухе, и группа тварей вмиг лишилась конечностей. Но это было лишь начало. Обитатели лаборатории уже практически окружили их. Тело духа вдруг вспыхнуло колоссальной мощью и засветилось. Загремело, а над лесом, словно из ниоткуда, образовалось несколько грозовых туч. «Не двигаться, не сопротивляться», — донесся приказ, после чего в каждого члена группы ударила ослепительная молния. Увернуться Кай не успевал, но и опасности не ощущал. Когда свет рассеялся, мужчина увидел вокруг совсем другую часть леса, а все ближайшие пауки спокойно спали. Стена, к которой направлялся отряд, теперь находилась еще ближе. Пространство спокойно. Значит, он перенес нас только за счет стихии молнии, и, несмотря на энергосопротивление, довольно далеко. Но все произошло слишком быстро. Как именно сработала его божественная сила? Если пойму, то победить его потом будет проще, взглянул Кай на безграничного. Уходим. Коротко бросил тот. Оставшийся путь не вызвал у божеств особых трудностей. Чем ближе они подходили к стене, тем реже им попадались гигантские пауки. Выбравшись из леса и спустившись по крутому склону с десяток метров, отряд достиг металлического пола. Его широкая полоса тянулась вдоль всей стены. «Снизу идет воздух», — заметил один из слуг Шаофена, глядя на множество небольших отверстий в полу. «Это один из охранных массивов. Когда они включатся, оттуда вырвется убийственный поток пламени, если кто-то попытается покинуть павильон», — спокойно пояснил безграничный. Так вот почему пауки стараются держаться подальше от границы леса. Двигаясь вдоль стены, отряд менее чем за час достиг ближайшей информационной панели. После ее активации перед безграничным возникла крупная трехмерная проекция лаборатории. 6 огромных цилиндров и небольшая сфера в центре между ними. Все их связывали тысячи тоннелей, однако ведущие к центру угрожающе мигали красным. Эти области системе не удалось захватить, и попасть в них до сих пор оставалось невозможно. Каждый из цилиндров состоял из бесчисленного количества коридоров и тысяч различных помещений, в одном из которых горела маленькая точка, обозначавшая текущее местоположение отряда. Несколько секунд Шафин задумчиво изучал карту, составляя оптимальный маршрут, после чего утвердительно кивнул и обернулся. «В каком из комплексов лаборатории находится место, о котором ты говорил?» «В этом», — указал Кай на один из цилиндров. «Докажи», — безграничный бросил ему артефакт истины. «Зал, связанный с разработками по искре, расположен здесь», — снова показал мужчина, и шар в его руке засветился зеленым. Смысла лгать Кай не видел. Все равно без полной информации отыскать нужное место было невозможно. Слишком уж велики комплексы. Вернув артефакт, Шафин вернулся к созерцанию карты. «Это нам по пути», — задумчиво пробормотал он. «Идем дальше». Отряд снова пришел в движение. «Эй, ты что там делаешь? Живо сюда!» Обернувшись на чей-то крик, Кай увидел Рианну, что задержалась возле информационной панели. Девушка оставалась невозмутимой, но почему-то ему показалось, что на миг в ее взгляде промелькнуло удовлетворение. Пройдя сквозь огромную дыру в воротах, божества наконец покинули павильон. Их встретил пустой темный коридор высотой в 20 метров и шириной в 7, по которому отряд вскоре добрался до перепутья сразу 7 похожих тоннелей. Согласно проекции, в нужный им комплекс вел крайний коридор справа, однако безграничный почему-то приказал идти в центральный. За все время на божеств напало порядка дюжины различных тварей, но благодаря восприятию безграничного и слаженной работе его подчиненных атаки успешно отразили. Минуя любые мелкие ответвления и запечатанные помещения, отряд неустанно шел вдоль главного коридора. Тот казался бесконечным, особенно с учетом невысокой скорости продвижения отряда, но в конце концов привел божеств в просторный зал. В его центре находилось широкое углубление с рельсами, уходящими в тоннель в стене. Игнорируя ближайшие информационные панели, безграничный решительно направился к единственной, что располагалось прямо возле путей. Выглядела она как большой планшет, прикрепленный к специальному постаменту. Несколько минут провозившись с ней, Шафин выжидательно уставился на тоннель. Наконец на лице безграничного промелькнула улыбка. Послышался легкий гул, а затем из темноты выехало два прямоугольных бронированных вагона без окон. Точнее, один таким оставался, а вот второй был сплющен неимоверной силой ударом. Удивительно, как он до сих пор функционировал. Впрочем, первый вагон тоже не выглядел идеальным. Весь его покрывали ужасающие царапины, а местами он и вовсе был оплавлен. «Приготовились, внутри кто-то есть», — предупредил дух. Его подчиненные отступили на несколько шагов, достали оружие и замерли в боевых стойках. Створки единственного входа начали открываться. Противный скрип разнесся по всему залу, после чего они вдруг плавно разъехались в стороны. Кай тотчас ощутил присутствие 5 существ внутри, чьи смутные силуэты до этого мог видеть лишь энергозрением. Стены и двери вагона отлично изолировали любые излучения. Из вагона на безумной скорости вырвались 5 искромсанных, но еще живых автоматонов. Механические божества рвались прикончить присутствующих, как вдруг остановились. Одновременно с этим в голове Кая раздались голоса. «Уничтожить! Остановка! Ожидание приказов командующего! Ошибка! Маркер не распознан! Ошибка! Командующий! ИФАЙ! 0! Уничтожить! Уничтожить!» Автоматоны снова бросились в атаку, но в тот же миг были разорваны ударом безграничного. Невольно дернув головой, Кай уставился на хлыст духа. Тот опять сверкал молниями, но на этот раз вложенная в них мощь была куда более устрашающей. Очевидно, сейчас он сразу использовал божественную силу. Взгляд Кая упал на рассеченные пополам тела автоматонов, а затем снова вернулся к хлысту. Энергозрение работало на полную, что вскоре дало свои плоды. Кажется, он разрушает электромагнитные связи между частицами, заставляя их распадаться. А еще сам хлыст в момент удара лишается сопротивления, что мешает физическим объектам проходить друг сквозь друга. Получается огромная разрушительная мощь игнорирования брони. Частичное игнорирование брони, поправил себя Кай. Артефактные доспехи – это ведь не только физическая материя. Плюс в них есть стихийные силы и даже специально измененные колебания, если это божественный предмет. Не все так просто. Правда, прочнейшим телам автоматонов это не сильно помогло. Аморфный защитник должен выдержать, но вряд ли долго. И часть урона, вероятно, все равно пройдет. Значит, желательно вообще не попадать под его атаки. Чего встали? Зачистите вагон от аномалий, велел Шафин своим гидом и повернулся к Шаке. А ты снова стабилизируй пространство. Справишься ведь один? Гном слегка неуверенно кивнул, но добавил, это займет больше времени. Теперь у нас его достаточно, усмехнулся Безграничный. Его уверенность была вполне обоснована, ведь подобные вагоны считались наиболее быстрым и безопасным способом перемещения по лаборатории. Другое дело, что на картах информационных панелей не было никаких пометок, из-за чего отыскать транспортные узлы становилось очень непросто. Их было крайне мало, так как в прошлом для перемещений в основном использовались ныне недоступные пространственные массивы, а вагоны являлись резервной системой. В основном их применяли для транспортировки тех объектов, что нельзя было телепортировать. Шафин «Неумолимый раскат» явно обладал огромным опытом в вопросе ориентирования в лаборатории жизни, раз так быстро привел отряд в это место. Пока гиды занимались расчисткой аномалий внутри вагона, Кай с интересом разглядывал автоматонов. Он уже знал, что представители этой расы быстро сходят с ума в лаборатории, из-за чего их и не посылали ее закрывать. «Что же это было?» – размышлял мужчина, вспоминая слова механических божеств. «Они посчитали меня каким-то командующим. Почему? Из-за адамантита? Но нормальные автоматоны на меня так не реагировали». Забрав в хранилище тела автоматонов, как только Шака закончил стабилизировать пространство, Безграничный вошел в очищенный вагон. Внутри тот был совершенно пуст, если не считать маленькой управляющей панели. Стены, пол и потолок сверкали идеальной чистой, словно вагон сошел с конвейера буквально только что, а не миллиарды лет назад. Двери автоматически закрылись, как только отряд погрузился, и вагон пришел в движение. Темные транспортные тоннели лаборатории жизни полнились множеством кошмарных существ и прочих опасностей, однако вагон плавно продолжал набирать скорость, совершенно не замечая препятствий. Любая живность на его пути попросту разрывалась на части, не имея даже шанса пробить прочнейшие бронепластины. Что же до искажений, то они могли лишь бессильно огибать транспорт, поскольку его внутренняя область буквально являлась отдельным пространством. Спустя полтора часа божества ощутили, что движение начинает замедляться. Нахмурившись, Безграничный подошел к управляющей панели. «Что-то не так?» – осторожно поинтересовался его подопечный. «Мы еще не приехали, но на карте нет препятствий», – задумчиво ответил дух. Наконец вагон остановился, а на экране панели запоздало высветилось. «Нет пути, обновляю данные». Еще некоторое время потратив на размышления, Безграничный все же решил выйти. Само собой, сперва он с гидами внимательно изучил внешнее пространство, а только потом открыл двери вагона. Внутрь ворвался тысячеградусный жар, но божества даже не обратили на это внимания. Оказавшись в просторном темном тоннеле, они сразу же обнаружили причину остановки. Дальнейшего пути действительно не было. Немалая часть тоннеля попросту провалилась в гигантский сферический павильон, в центре которого пылала трехкилометровая желтая звезда. Глядя на нее, Кай ощущал огромную божественную мощь. У звезды однозначно имелась искра и некое подобие души. «Это не дух», – пробормотал Шака. «Да, это не мой сородич. Должно быть, это один из экспериментов на основе короля», – с неким трепетом добавил Шафин. «Солнечного короля», – дернув головой, словно избавляясь от наваждения, Безграничный осмотрелся. «Нужно уходить отсюда. Не хватало еще разбудить это создание. Заставить вагон двигаться вне тоннеля было невозможно, поэтому отряду пришлось цепляться и идти по потолку. Благо из-за могучей ауры звезды никого в этом месте не водилось, и единственными препятствиями остались вездесущие пространственные аномалии. Бухнувший по полу громадный молот породил мощнейшую ударную волну, и свыше сотни кровожадных тварей разорвало на части. Позади раздался предупреждающий выкрик, но Безграничный и сам уже все ощутил. С гулким звуком тело двухметрового антропоморфного кота расплылось в пространстве. Шаг назад, и вот божество уже среди отступивших союзников. Мгновение спустя вокруг них возник огромный куполообразный барьер, на который сразу же налетела целая орда опаснейших существ. Небольшие, размером с мяч, они представляли из себя округлые комки мышц с зубами и глазами. Несмотря на неказистую форму, прыгали эти чудища очень быстро. Каждый из них обладал искрой и параметрами гениального звездного императора, а также был способен молниеносно трансформировать свою плоть, менять форму, покрываться костяной броней или шипами, временно разделяться на части и так далее. Разумеется, все это дополнялось безумнейшей регенерацией, позволяющей монстрам моментально восстанавливаться даже из малейших кусочков тела. Душ или божественных оболочек у них не было, а все духовные функции выполняла сама плоть, к которой напрямую и крепились путы искры. Из-за этого обычные атаки почти никак не вредили комкам плоти, как их уже успели прозвать божества. В итоге требовалось либо с нуля изобретать подходящие духовные атаки, на что попросту не было времени, либо одним ударом уничтожать сразу все тело. Конечно, в отряде секты Небесного Трона хватало могущественнейших безграничных и просто гениальных звездных императоров, способных десятками истреблять подобных существ, однако этого было банально недостаточно. Сколько бы божества ни атаковали, количество врагов не уменьшалось. С каждой секундой их становилось все больше и больше, пока в конце концов зал не заполнило более десятка тысяч комков плоти. Верховный коллапс Адольфа смотрелся. Всего за 5 секунд они потеряли почти дюжину звездных императоров и даже одного безграничного, а 3 десятка других божеств получили серьезные ранения. Комками плоти двигал непреодолимый голод, и если им удавалось дорваться до тела воина, то они намертво впивались в него. Их иглоподобные зубы пробивали любую технику покрова, а в случае с достаточно крепкими доспехами или защитными божественными силами тварям зачастую хватало всего нескольких укусов. На клеточном уровне контролируя свои тела, они буквально перенаправляли все параметры в челюсть, мгновенно наращивая кучу новых мышц. Стоило комку плоти впиться в воина, как оторвать его становилось практически невозможно. Он моментально покрывался прочнейшей броней и начинал буквально всасывать плоть жертвы, попутно впрыскивая сильный ослабляющий яд. Если не прерывать процесс, то уже спустя секунду божество превращалось в высушенную мумию. В конечном счете монстров отсекали вместе с пораженным участком, из-за чего большинство раненых теперь были без рук или ног. Благо комки плоти хотя бы не могли крепиться к божественной оболочке, пусть и задевали ее своими зубами, поэтому выжившие еще имели шанс полностью исцелиться. Двинувшись к центру отряда, двухметровый прямоходящий кот слегка поморщился. Враги его не задели, но вот аномалии все-таки потрепали. Являясь в первую очередь пользователем стихии пространства, как и его наставница, сейчас Адольф был серьезно ограничен в своих силах. Приходилось постоянно сдерживаться, но даже так он все равно становился причиной немалого числа спонтанных искажений. К счастью, Дорган обладал достаточным опытом и силой, чтобы вовремя отводить их за пределы тела и частично рассеивать. И все же несколько ранений уже ощущались на поверхности его божественной оболочки. Миновав кольцо из нескольких десятков божеств, что изо всех сил удерживали барьер, верховный коллапс остановился. Впереди разместилась его наставница и иерихонная группа гидов безграничных, хотя обычно они никогда не превышали ступени звездного императора. Система намеренно выбирала не самых талантливых божеств на эту роль, однако ресурсы секты Небесного Трона позволяли многое изменить. Вместе с Небесным Милосердием, что считалось одной из величайших в современности пользователей стихии пространства, гиды активно стабилизировали оное. Безопасная область уже разрослась до нескольких метров, но продолжала увеличиваться. Уже совсем скоро отряд покинет эту ловушку. Насчет последнего Адольф ничуть не сомневался. Это точно была ловушка. Сперва их отряд оказался удивительно близко к панели управления, а как только достиг ее, из всех щелей повалили эти твари. Вдобавок еще и сама панель оказалась нерабочей, хотя обычно это изначально должно отображаться на карте. «Ы-а-а!» — раздался ужасающий вопль. Одно из тяжело раненых божеств, от которого недавно оторвали более десятка комков плоти, вдруг жутко выгнулось дугой. Мгновение спустя его живот лопнул, и оттуда вырвалось 3 крупных разожравшихся комка, что тотчас устремились к новым целям. И никто их не заметил внутри него, помрачнел Адольф. Монстры почти добрались до опешивших звездных императоров, как вдруг всех 3 пронзил черный луч. Внешних ран атака не оставила, но комки плоти сразу же попадали, начиная стремительно гнить. Прикончил их один из главных гениев клана Укротителей Смерти, чьи способности довольно хорошо работали против столь живучих существ. Вот только молодой гений ошибся с выбором цели. Сконцентрировавшись на 3 комках плоти, он не сразу заметил, что тот раненый звездный император резко изменился. Его повреждения вмиг исцелились, из спины выросло несколько дополнительных конечностей, глаза налились кровью, а тело захрустело, забугрившись разрастающимися под кожей мышцами. В нем теперь ощущалось сразу 7 искр, 6 из которых полностью подавляли изначальную. Захватив и существенно усилив тело божества, они безрассудно активировали сразу все слоты, чрезмерно перенапрягая их. У гения клана Укротителей Смерти не было ни шанса. Даже заметив опасность вовремя, все равно не успел бы увернуться. Отросшие когти одержимого находились в считанных сантиметрах от его головы, когда рядом наконец оказался Адольф. Безграничный безжалостно опустил молот, превратив порабощенного тварями Звездного Императора в кровавое пятно на полу. Лишившись носителя, от чьей божественной оболочки остались всего лишь осколки, существа стали восстанавливаться по отдельности. Верховный коллапс вытянул и сжал ладонь. Шесть комков плоти резко стянуло в одну точку, мигнула слабая вспышка, и от них не осталось ни следа. Игнорируя боль в ногте, оторванном спонтанным искажением, Адольф уставился на других раненых. Он наконец понял, что на самом деле комки плоти впрыскивают не яд, а собственную плоть вместе с искрой. Слабость же вызывается начинающимся подавлением воли искры зараженного. То-то их так легко было убивать, если оторвать от тела раньше, чем они закончат его высасывать, пробормотал Дорган, выискивая потенциальных одержимых. Вот только чудища превосходно мимикрировали свою волю, что на порядок усложняло задачу. Сокрушительный удар вдруг сотряс пространство, а на барьере возникла большая трещина. Собравшиеся на той стороне комки плоти объединялись в гигантского и неимоверно сильного монстра с параметрами, что стремительно приближались к 1000 ви. «Быстрее к центру!» — разнесся приказ, и божества незамедлительно бросились в сторону стабилизированного пространства. Пол вновь содрогнулся, а звук бьющегося стекла сигнализировал о пробитом барьере. Комки плоти водопадом хлынули внутрь, но вспышка пространственного переноса озарила все вокруг раньше. Божества начали исчезать, и в этот момент по залу пронеслась волна неизвестной силы, что в последний миг изменило место перемещения. В итоге лишь некоторые воины остались в лаборатории, да и то разбросанные по разным местам. Основная же часть отряда попала прямиком в лабиринт бесконечных дорог. Без поддержки божеств барьер пал за мгновение. Море комков плоти во главе с парочкой гигантских кадавров хлынуло внутрь, но никого так и не обнаружило. В этот же момент под потолком появилось темное облако, рой бесчисленных частиц. Заметив его, несколько тварей высоко подпрыгнули и сразу упали обратно, уже мертвые. Сжавшись, облако сформировалось в фигуру высокого худого автоматона с длинным рогом на голове, что не походил ни на одного другого представителя своей расы. Еще больше комков плоти устремилось к нему, включая одного из мясных гигантов, как вдруг механоид издал громкий пронзительный звук, дополненный мощью стихии души. Беснующиеся твари вмиг усмирились, после чего начали массово покидать зал и возвращаться в прежние зоны обитания. Управляющий лабораторией жизни знал все о творениях своего владыки и давно научился контролировать большинство из них. Внезапно пространство содрогнулось и пошло трещинами, а перед автоматоном на миг появилось небесное милосердие и Иерихон. Еще несколько секунд Фея то появлялась, то исчезала, пытаясь прорваться обратно в лабораторию. Она изо всех сил удерживала две области пространства в одной точке, но все никак не могла полноценно переместиться из одной в другую. Невозмутимый управляющий активно противостоял ей. В конечном счете Иерихон так и не смогла его пересилить, но напоследок переместила один из своих метеоров. Фигура управляющего вмиг разлетелась на мириады мельчайших нанороботов, вовремя избегая столкновения со сжатой горой камня, выстрелившей на скорости в 1/5 световой. Обычно стены лаборатории не могли повредить даже очень сильные безграничные, но атака феи с легкостью разорвала первую преграду, а затем пролетела еще через несколько павильонов. Высочайшее энергетическое сопротивление позволило избежать катастрофических разрушений, однако все живое в радиусе километра от траектории метеора было полностью уничтожено невыносимым жаром и ударными волнами. Разумеется, за исключением вновь собравшегося управляющего. Повреждения незначительны, оценил он свое состояние. Не зря я решил лично за всем проследить, но теперь с этим покончено. Главная помеха устранена. Взгляд механоида упал на то место, где еще недавно мелькала фигура миловидной феи. Слишком сильная, слишком разрушительная, слишком хороша в обращении с пространством. Небесное милосердие могла с легкостью разобраться со всей ордой комков плоти, но при этом прикончила бы и большую часть своих подчиненных, из-за чего она решила просто переместиться в другую часть лаборатории. Вдобавок фея явно не желала привлекать внимание управляющего, даже не осознавая, что уже сделала это, пусть и не по собственной воле. Минуло полдня после начала экспедиции. Преодолев разрушенный участок транспортного тоннеля, отряд Шаофена добрался до ближайшей станции, но работающих вагонов там не оказалось. Вызвать же их из других мест лаборатории было невозможно без специального допуска. В итоге божествам пришлось продолжить путь пешком. За следующие часы их неоднократно атаковали различные монстры, и, несмотря на всю мощь безграничного, одного из подчиненных ему все же не удалось сберечь. Так или иначе, но до сего момента его отряду удавалось избегать действительно опасных тварей, вроде той же колонии слизи. Пространственные искажения тоже не стали проблемой, несмотря на временами довольно рискованные и смертоносные участки пути. Сразу три гида, включая опытнейшего Шаку, не пропускали ни единой аномалии. Двигаясь вдоль одного из больших коридоров, божества в очередной раз свернули в нужном направлении и почти сразу замедлились. Впереди виднелась огромная дыра в полу, а за ней бескрайняя и беспросветная тьма, хотя духовное восприятие и показывало там обычные стены, пол и потолок, обычное продолжение коридора. «Что это?» – напряженно спросил один из звездных императоров, как только отряд остановился у края дыры. «Живая тьма, одно из опаснейших чудищ лаборатории», – пояснил Шафин. «Хотя это даже полноценным существом сложно назвать, скорее субстанцией, но искра у него все же есть». В руке безграничного возник обычный шар света, что неспешно полетел вперед. Свечение постепенно усиливалось, позволяя божествам увидеть наполненный извивающимся черными жгутами коридор. Безграничный вложил немало сил в светоч, однако тот все равно погас спустя пару секунд, не пролетев даже десятка метров. Коридор за дырой вновь погрузился в абсолютную тьму, и яркие лампы на потолке никак не могли ее рассеять. Без нескольких безграничных, чей основной элемент, свет, нам ее не преодолеть, покачал головой Шафин. Живая тьма обычно обитает на поверхностях, поэтому мы могли бы использовать левитацию через волю. Пусть здесь и очень высокое сопротивление, но на несколько сантиметров даже слабейшие из нас поднимутся. Но, как видели, она уже успела пустить корни по всему коридору. И это только те, что мы смогли обнаружить. Помимо них есть еще тысячи более мелких нитей. Заденем любую, и вся тьма просто сожмется вокруг нас. По сути, идти туда – то же, что идти прямо в пасть зверя. Только тьма еще опаснее. Ее практически невозможно ощутить, а любую защиту она обходит за мгновение, ведь в первую очередь действует через вашу тень, делая ее проходом к внутренностям. Двухмерный теневой портал, как у Рю, подумал Кай и заглянул в дыру, отгораживающую светлую часть коридора от темной. Внизу виднелся гигантский павильон, одна часть которого была заполнена бушующей водой, а другая – абсолютной тьмой. И, судя по всему, последняя постепенно побеждала. «Значит, ищем другой путь, господин Шафин, не спеши. Сперва узнаем, как далеко протянулась тьма», — ответил дух, поворачиваясь к гидам. Те сразу смекнули, что от них требуется. Парочка подчиненных безграничного погрузилась в медитацию, а затем к ним присоединился и Шака. Выбора у него все равно не оставалось. Пока гиды занимались разведкой, Кай с интересом изучал живую тьму при помощи энергозрения. В этом спектре она выглядела как едва колыхающаяся субстанция на поверхности пола, стены потолка. Сперва Кай никак не мог понять, почему же распространение тьмы остановилось возле дыры, если чудовище находилось еще и на стенах с потолком, но затем заметил интересное явление. Время от времени незримая субстанция живой тьмы вздувалась мельчайшими пузырями, что, лопаясь, выбрасывали тонкие незримые нити. Большинство из них в итоге возвращались обратно, но изредка некоторым удавалось зацепиться за уже сформированные корни или другую поверхность. И вот подобного успеха достигали лишь те нити, что выбрасывались из пола. «Это как-то связано с силой тяготения», — заподозрил Кай. Вскоре гиды прервали медитацию. 4,5 километра, — отчитался один из них. «Настолько коридор заполнен живой тьмой. Вы сможете перенести нас на такое расстояние?» — спросил безграничный. Гиды переглянулись, а затем уставились на Шаку, как более опытного коллегу. Задумавшись, тот в итоге кивнул. «В теории это возможно, но нам понадобятся серьезные усиливающие препараты, а также стабилизирующие пространство безранговые артефакты как минимум бета-класса». «Сколько?» «Не меньше 5», — твердо ответил гном. По лицу безграничного впервые пробежала тень недовольства. «Стабилизирующие артефакты, специально созданные для лаборатории или лабиринта, обладали неимоверной ценностью. За сотни миллионов лет ему удалось собрать всего дюжину подобных, взамен жертвуя редчайшими сокровищами или даже ставя на кон собственную жизнь. Однако стоило духу вспомнить, насколько близко он подобрался к своей цели, как его взгляд тотчас смягчился. Все-таки ради этого момента он и собирал данные артефакты. Еще что-то, эфир, много эфира, кивнул Шака. Будет, сухо пообещал Шафин, вынимая артефакты из карманов одеяний. Приступайте. Откладывать процесс с гида не стали, несмотря на некоторую усталость после разведки. Сев широким треугольником, они попросили всех войти внутрь и равномерно направлять им свой эфир. Первые несколько часов казалось, что ничего не происходит, если не считать все сильнее напрягающихся лиц гидов. Но затем божества вдруг ощутили, как слабеет гравитация и искажается пространство. Вскоре область вокруг них словно закружилась, а затем внешний мир и вовсе растворился в калейдоскопе различных цветов. Пространство дернулось, и сила притяжения резко нормализовалась. Исчезли искажения, отряд очутился в новом месте. Тьма теперь находилась позади. Ужасающее давление моментально обрушилось на подчиненных Шафена, что инстинктивно отскочили подальше от его источника. От Кая. Сияние его фиолетовых глаз усиливалось, пока тело стремительно наливалось мощью. Шафин уже взметнул хлыст, вот только цель у него осталась лишь одна. Верно сообразив, Шака все-таки сумел удержать себя, Лилит и Рианну от переноса. Подарил суверену шанс. Богоубийца и один из сотни сильнейших безграничных айкумены встретились взглядами. Слова им не требовались. Оба понимали, что живым теперь уйдет лишь один. Глава 27. Достойный противник. Аморфный защитник активировался раньше, чем кончик смертоносного хлыста достиг Кая. И все же частично сила безграничного прошла через доспех. На миг тело мужчины сковало разрядами молний, что болезненно прокатились по божественной оболочке. На груди появился хотя и небольшой, но медленно регенерирующий ожог. Отброшенный ударом Кай резко перекатился и вскочил, избежав новой атаки. Завершив вносить исключение в защиту божественной оболочки, он наконец слился с обновленным Зеро, который в сжатом состоянии все это время находился в желудке. Параметры богоубийцы вмиг подскочили до 207 ви. Словно живой, хлыст устремился за Каем, но тот без стеснения закрылся одним из подчиненных Шафена. В последний миг оружие резко сменило траекторию и ударило по полу, а на суверена храма обрушилось давление ауры, воли и сфер духа. Любого другого звездного императора и даже просто слабого безграничного такая мощь легко сломила бы, однако Кай даже не пошатнулся. Заранее активированные 15 частиц трофея существенно усилили его волю, дав возможность встать на один уровень с Шафином. Конечно, общая мощь у духа была значительно выше, вот только для свободного оперирования он выделял лишь небольшой процент, остальное же в основном использовалось для поддержания 190 ви параметров. С основой божественного тела бета-класса Шафин мог повысить их аж до 260 ви, но вместо этого вложил немалую часть воли в поддержание расширенного запаса эфира и усиление слотов. Не являясь бойцом ближнего боя, он гораздо меньше нуждался в высоких параметрах. Подчиненный безграничного отлетел сломанной куклой, когда Кай рванул к противнику прямо через него. Когтистая рука мужчины потянулась к Шафину, однако тот быстро отскочил назад. Из-за нестабильности пространства Кай не мог безопасно использовать технику вечности, только технику искрометности, тогда как его врага ничто не ограничивало. Являясь вознесенным третьего уровня, тот помимо божественной силы тоже использовал восьмитомники. В итоге разница в скорости оказалась полностью нивелирована. Божеств разделяло меньше метра. На таком расстоянии было невозможно нормально ударить хлыстом, тем более уже растянутым. Видя, как противник тянется к клинку на поясе, Кай переместил из тела один из пространственных карманов. Перед его вытянутой ладонью появился маленький черный шарик, что незамедлительно открылся. Ценой нескольких трещин на божественной оболочке мужчине удалось направить взрыв Шафена. Как-то серьезно навредить духу это не могло, в отличие от вылетевшего из кармана призрачного клинка. Обернувшись молниями, Шафин ярко вспыхнул и исчез. Божественная способность вмиг переместила его на сотню метров, однако встречи с воплощением голода дух все-таки не избежал. Несколько пальцев на правой руке были начисто срублены вместе с божественной оболочкой. Зашипев от боли, безграничный наконец стянул и вновь взметнул хлыст. Кай подхватил невредимый меч и, считывая намерение воли духа, попытался уклониться. Ему это почти удалось, но в последний момент хлыст внезапно изменил направление, изогнулся и ударил мужчину в спину. Прочность аморфного защитника резко просела, а пронзивший Кай разряд оказался сильнее прошлого. «Обманное намерение», — осознал он, — «его контроль воли не хуже моего». Хлыст Шаофена был стремителен и смертоносен, однако имел серьезный изъян. Передача силы от рукоятки к кончику требовала определенного времени. Это создавало небольшое окно между атаками, чем и собрался воспользоваться Кай. Активировав еще десяток частиц трофея, он насытил плоть огромным количеством эфира. Мало того, что на пиковой стадии каждая из частиц давала мужчине около 1 ви-параметров, так он еще и начал понемногу использовать технику вечности. Терзаемый мелкими спонтанными искажениями, что возникали прямо в теле, Кай на огромной скорости рванул к противнику. Опешивший Шаофен был вынужден активировать третью божественную способность. Под потолком образовались темные грозовые тучи, из которых вырвались десятки убийственных молний. Кай резко затормозил, избегая первой, а затем бросился в сторону, уклоняясь от хлыста. Мощь этого оружия вновь возросла, и мужчину даже слегка окатило отголоском удара.